Глава 57. Дейнерис. Мейрин был велик, как и стопоры Юнкай вместе взятые. Как и первые два города, он был построен из кирпича, но не красного, как Астапор, и не желтого, как Юнкай, а из разноцветного. Стены его, выше и сохранее юнкайских, были оснащены бастионами и большими оборонительными башнями на каждом углу. За ними до самого неба высилась великая пирамида, чудовищное сооружение 8-футовой вышины с бронзовой гарпией на вершине. «Их гарпия трусиха», — заявил Дариан Ахарис, увидев ее. «У нее женское сердце и куриные ноги. Неудивительно, что ее сыновья прячутся за этими стенами». Герой, однако, не прятался. Он выехал из городских ворот в чешуйчатых доспехах из меди и темного янтаря, верхом на белом скакуне, покрытом попоной в белые и розовые полосы. За плечами у героя развивался такой же плащ. 14-футовое копье раскрашено в такие же полосы. Взбитые и залитые лаком волосы уложены в 2 витых бараньих рога. Он разъезжал взад-вперед перед разноцветной кирпичной стеной, вызывая вражеского бойца на поединок. Кровные всадники Дэнни так рвались с ним сразиться, что между ними едва не дошло до драки. «Кровь моей крови», — сказала им она. «Ваше место здесь подле меня. Этот человек — назойливая муха, не более. Если не обращать на него внимания, он скоро уедет. Ага, Чхога и Ракхара — храбрые воины, но они еще молоды и имеют слишком большую ценность, чтобы ими рисковать. Они ее лучшие разведчики и не дают распасться ее к Холосару». «Мудрое решение», — одобрил Сержорах, стоя с нею рядом перед ее шатром. «Пусть себе этот дуралей скачет взад-вперед, пока у него лошадь не охромеет. Вреда от него никакого». «Как сказать?» — возразил Арстан Белобородый. «Воины выигрываются не одними мечами и копьями, сир. Бывает, что у двух войск силы равные, однако одно обращается в бегство, а другое нет. Этот воин вселяет мужество в своих и роняет семена сомнения в наших». «А если наш боец ему проиграет?» — фыркнул Сержорах. «Какие семена посеет это?» «Тот, кто боится сражений, не одерживает побед, сир». «Речь не о сражении. Даже если этот дурак будет побит, Мейрин нам ворот не откроет. Зачем рисковать чьей-то жизнью понапрасну?» «Понапрасну? Я бы сказал по-другому, ради чести». «Ну, довольно». Да не только их перебранки не доставало, помимо прочих забот. Мейрин представляет опасность куда более серьезную, чем этот белорозовый, осыпающий их бранью герой. И она не позволит сбить себя с толку. Ее войско после Юнкая насчитывает больше 80 тысяч, но солдат в нем и на четверть не наберется. Остальные... Сержорах называет их «ходячими ртами», и скоро эти рты начнут голодать. Великие господа Мейрина отступали за городские стены, собрав с полей все, что можно, и придав огню все остальное. На каждом шагу ее встречали обугленные поля и отравленные колодцы. Хуже того, каждому указательному столбу вдоль прибрежной дороги от Юнкая они приколачивали по ребенку. Маленьких рабов прибивали еще живыми, вспарывая им животы и неизменно вытягивая одну руку в сторону Мейрина. Дарио, возглавлявший авангард, отдал приказ снимать детей, чтобы Дэнни их не увидела. Но она запретила ему это делать, как только узнала об этом. «Я хочу их видеть», — сказала она. «Хочу увидеть всех до единого и сосчитать их, и заглянуть им в лица, и запомнить». Когда они дошли до Мейрина, стоящего у слияния реки с морем, она насчитала 163 ребенка и снова дала себе клятву взять этот город. Бело-розовый герой дразнил их около часа, осмеивая их мужское достоинство и понося их матерей, жен и богов. Защитники Мирина на стенах поддерживали его одобрительными криками. «Его зовут Ознак Запаль», — сообщил Дэнни бурый Бен Плам, явившись на военный совет. Бен был новый командир младших сыновей, избранный своими же товарищами. «Я был телохранителем у его дяди, прежде чем вступить в отряд сыновей. Эти великие господа просто скопище гадов. Женщина еще ничего, но если посмотришь не так и не на ту, можешь жизнью поплатиться. Я знал одного малого, Скерба, так ему этот Ознак печень вырезал. Еще сказал, что защищал, мол, честь дамы. Скерб, мол, обесчестил ее глазами. Возможно ли обесчестить женщину одними глазами, спрашиваю я вас. Но дядька у него первый богач в Мейрине, а отец командует городской стражей. Вот мне и пришлось улепетывать, пока он и до меня не добрался». Ознак Запаль между тем спешился, поднял свои одежды и пустил струю в сторону оливковой рощи, где стоял среди сожженных деревьев золотой шатер Дэнни. Струя еще не иссякла, когда подъехал Дарионо Харрис с арахом в руке. «Прикажете отрубить эту лейку и заткнуть ему в рот, ваше величество?» Золотой зуб сверкал в его синей раздвоенной бороде. «Мне нужен его город, а не его жалкий стручок». Впрочем, Дэнни уже начинала гневаться. Если и дальше оставлять эти выходки без внимания, ее люди сочтут ее слабой. Но кого же послать? Дарио нужен ей не меньше ее кровных всадников. Без этого яркого тирашийца ей не удержать в повиновении ворон-буревестников, многие из которых были прежде приверженцами Прендалина Чезна из Солора Смелого. Улюлюканье на стенах Мейрина стало громче, и многие защитники, следуя примеру героя, мочились сверху в знак презрения к врагу. Они показывают, как мало страха испытывают к нашему рабскому войску. Если бы у их ворот стоял дотракийский кхолосар, они бы на это не отважились. «Нужно ответить им на вызов», — снова сказал Арстан. «Мы ответим», — молвила Дэнни, когда герой оправил свои одежды. «Скажите силачу Бельвасу, что он мне нужен». Евнух сидел в тени ее шатра и ел колбасу. Он покончил с ней тремя глотками и велел Арстану принести меч. Престарелый оруженосец каждый вечер оттачивал арак Бельваса и натирал его ярко-красным маслом. Силач Бельвас, прищурясь, осмотрел лезвие, вдвинул его в кожаные ножны и опоясал мечом свою необъятную талию. Арстан принес также и щит, стальной диск не больше хлебной тарелки. Евнух взял его в левую руку, не пристегивая к предплечью на вастеросский манер. «Приготовь мне печенку с луком, белобородый», — распорядился он. «Не сейчас, но потом. Бельвас-силач всегда хочет есть, когда кого-нибудь убивает». И Евнух, не дожидаясь ответа, зашагал навстречу Ознака Запалю. «Почему он, Кхалиси?» — спросил у Дэнни Ракхара. «Он толст и глуп». Бельвас был рабом в здешних бойцовых ямах. «Если такой человек убьет высокородного Ознака, великие господа будут посрамлены. Если же победит Ознак, то Мирину такая победа чести не принесет». Кроме того, Евнух, в отличие от Сера Джораха, Дарио, Бурого Бена и трех ее кровных всадников, не командует войсками, не разрабатывает планы сражения и не дает ей советы. Он только ест, хвастается и помыкает Арстану. Без Бельваса она сумеет обойтись, а заодно и убедиться, чего стоит защитник, присланный ей магистром Иллирию. Когда Бельвас направился к городу, по ряду осаждающих прошел трепет волнения, а крики со стен и башен Мейрина разразились с новой силой. Ознак Запаль снова сел на коня и стал ждать, держа свое полосатое копье торчком. Его скакун нетерпеливо мотал головой и рыл копытом песчаную почву. Евнух при всей своей толщине казался маленьким по сравнению с конным героем. «Истинный рыцарь сошел бы с коня», — заметил Арстан. А знак Зупаль опустил копье и ринулся в атаку. Бельвас остановился, широко расставив ноги, с маленьким круглым щитом в одной руке и аракхом, предметом неустанных забот Арстана, в другой. Его огромный коричневый живот и обвисшая грудь над желтым шелковым кушаком защищала только кожаная с заклепками безрукавка, до нелепости крошечная, и едва прикрывавшая соски. «Надо было дать ему кольчугу», — с внезапным беспокойством сказала Дэнни. «Она ему только помешала бы. В бойцовых ямах доспехов не носят», — возразил Серджурах. «Публика ходит туда посмотреть на кровь». Из-под копыт белого скакуна летела пыль. А знак мчался к Бельвасу, и полосатый плащ развивался у него за плечами. Казалось, что весь город Мейрин поддерживает его своими криками. Крики осаждающих по сравнению с ними звучали слабо, ибо безупречные стояли молча, наблюдая за происходящим с каменными лицами. Можно было подумать, что и сам Бельвас высечен из камня. Он стоял на пути скачущего коня, и безрукавка туго натянулась поперек его широкой спины. А знак целил копьем ему в грудь, и стальное острие ярко сверкало на солнце. «Сейчас он его проткнет», — подумала Дэнни. Но евнух отскочил в сторону. Всадник в мгновение ока пронесся мимо, развернулся и поднял копье. Бельвас не сделал попытки нанести ему удар. На городских стенах завопили пуще прежнего. «Что он делает?» — с недоумением спросила Дэнни. «Устраивает публике представление», — ответил Серджурах. А знак объехал Бельваса по широкому кругу и дал коню шпоры и снова атаковал. Бельвас снова дождался последнего мгновения, а потом отбил копье в бок. Герой проскакал мимо, и по полю прокатился громкий смех евнуха. «Копье слишком длинное», — сказал Серджурах. «Бельвасу требуется только уворачиваться от него. Зря этот дурень пытается красиво его пробуравить. Проще было бы растоптать его конем». А знак Зупаль атаковал в третий раз, и теперь Дэнни сама рассмотрела, что он скачет мимо Бельваса, как вестеросский рыцарь на турнире, а не на него, как дотракиец в схватке с врагом. Ровное поле позволяло коню набрать хорошую скорость, но и евнуху давало возможность увернуться от громоздкого 14-футового копья. Всадник на этот раз попытался предвосхитить маневр врага и в последний миг отклонил копье в бок. Но Бельвас тоже предугадал это. Вместо того, чтобы отклониться в сторону, он нырнул вниз, и копье прошло над его головой. Его отточенный арак описал внезапно серебряную дугу. Конь, которому лезвие подсекло ноги, завизжал, и всадник выпал из седла. На кирпичные стены Мейрина опустилась тишина. Зато воинство Дэнни орало, что есть мочи. А знак отскочил от рухнувшего на землю коня и успел выхватить меч, прежде чем Бельвас налетел на него. Сталь зазвенела о сталь с такой быстротой и яростью, что Дэнни не поспевала следить за ударами. Грудь Бельваса чуть ниже сосков оросилась кровью, а в следующий миг арак рубанул Азнака прямо между его бараньих рогов. Евнух выдернул клинок и тремя свирепыми ударами отделил голову героя от туловища. Он поднял ее над головой, показывая мейринцам, а после швырнул к городским воротам. И она, подпрыгивая, покатилась по песку. «Вот тебе и мейринский герой!» — засмеялся Дарио. «Пустая победа», — отозвался Серджурах. «Мы не сможем взять Мейрин, убивая его защитников поодиночке». «Это так», — согласилась Дэнни. «Но я рада, что этот убит». Горожане принялись обстреливать Бельваса из арбалетов, но стрелы не долетали до него. Евнух, повернувшись спиной к этому стальному дождю, спустил штаны, присел и навалил большую кучу. Потершись шелковым плащом Азнака, он не спеша обыскал его труп, избавил умирающего коня от мучений и зашагал обратно к оливковой роще. Свои приветствовали его радостными воплями. Дотракийцы кричали во всю глотку, безупречные стучали копьями о щиты. «Молодец!» – похвалил евнух о Серджурах. А бурый Бен бросил ему спелую сливу, сказав: «Сладкая награда за славный бой!» Даже служанки Дэнни не остались в стороне. «Жаль, что у тебя волос нет, силач Бельвас», — сказала Чхику. «Мы бы вплели тебе в косу колокольчик». «Бельвасу не нужны ваши погремушки». Евнух мигом умял сливу и выплюнул косточку. «Бельвас хочет печенки с луком». «Бельвас получит свою печенку», — сказала Дэнни. «Но ведь ты ранен». Кровь текла по его животу из глубокого пореза на груди. «Это ничего. Я всем позволяю поранить себя один раз, а потом их убиваю». Он похлопал себя по окровавленному животу. «Сочти шрамы, и ты узнаешь, скольких силач Бельвас убил». Но Дэнни, потерявшая Кхала друга из-за такой же пустячной раны, послала Миссандею за одним бывшим юнкайским рабом, искусным лекарем. Бельвас выл и жаловался, и Дэнни ругала его и называла его большим лысым ребенком, пока лекарь промывал рану уксусом, зашивал ее и перевязывал полотном, смоченным в огненном вине. Лишь после этого она пригласила своих капитанов в шатер, чтобы начать совет. «Я должна взять этот город», — заявила она, усевшись на груду подушек в окружении своих драконов. Ири и Чхику разливали вино. «Его житницы полны до отказа. На террасах его пирамид растут фиги, финики и оливки, а в подвалах хранится соленая рыба и копченое мясо». «Не следует также забывать и о сундуках с золотом, серебром и драгоценными камнями», — вставил Дарио. «Я смотрел стены со стороны суши и не нашел ни одного слабого места», — доложил Серджурах. «Со временем мы могли бы подвести подкоп под башню, но что мы будем есть, пока копаем? Наши запасы подходят к концу». «Нет ли слабых мест со стороны суши?» – переспросила Дэнни. Мейрин стоял на мысу, где песок сочетался с камнем, при впадении в залив медленного бурого Скахат-Захана. Северная его стена тянулась вдоль реки, западная – вдоль моря. «Значит ли это, что мы должны атаковать с реки или с моря?» «С тремя-то кораблями. Я согласен. Пусть капитан Гролео осмотрит стену со стороны реки. Но если она цела, то это лишь более мокрый способ покончить с жизнью». «А что, если нам построить осадные башни? Мой брат Визерис рассказывал мне о них». «Башни строят из дерева, ваше величество. Рабовладельцы сожгли все леса на 20 лиг от города. Без леса у нас не будет ни требушетов, чтобы проломить эти стены, ни лестниц, чтобы на них взобраться, ни осадных башен, ни черепах, ни таранов. Ворота, конечно же, можно штурмовать и с топорами, но...» «А ты видел над воротами бронзовые головы?» — спросил бурый Бенплам. «Головы гарпий с разинутыми ртами. Миринцы будут лить через эти рты кипящее масло, и ваши люди с топорами сварятся заживо». «Не послать ли нам на ворота безупречных?» — предложил Дарио, улыбнувшись серому червю. «Я слышал, кипящее масло для вас все равно, что теплая водичка». «Это не так», — без улыбки ответил серый червь. «Безупречные не чувствуют ожогов так, как люди, но от кипящего масла слепнут и умирают. Однако мы не боимся смерти. Дайте нам тараны, и мы вышибем эти ворота или умрем». «Умрете, но ворот не вышибете», — заверил его бурый Бен. В Юнкае, приняв командование над младшими сыновьями, он объявил себя ветераном 100 сражений. «Не стану, правда, говорить, что храбро сражался в каждом из них», — признался он. «Есть старые наемники, есть храбрые наемники. Но храбрых старых наемников не бывает». «Я не стану швыряться жизнями безупречных, серый червь», — вздохнула Дэнни. «Может быть, город удастся взять измором». «Скорее они возьмут нас измором, ваше величество», — грустно молвил Серджурах. «Мы не найдем здесь ни пищи для себя, ни корма для мулов и лошадей. Вода в этой реке мне тоже не нравится. В Скахазатхан Мейрин спускает свои нечистоты, а воду для питья берет из глубоких колодцев. Нам уже докладывают, что в лагерях появились желудочные расстройства с лихорадкой, а в трех случаях и с кровавым поносом. Если мы останемся, больных станет еще больше. Рабы ослабли от долгого перехода. «Они больше не рабы», — поправила Дэнни. «Они свободные люди». «Рабы или свободные, они голодают и скоро начнут болеть. Город обеспечен лучше, чем мы, и водным путем туда могут подвозить новые припасы. Ваши три корабля не в силах обеспечить заслон и с реки, и с моря». «Так что же ты советуешь нам, сир Джорах?» «Вам мой совет не понравится». «Тем не менее, я хочу услышать его». «Как вам угодно. Я за то, чтобы оставить этот город в покое. Всех рабов в мире вы не освободите, Кхалисе. Ваша война не здесь, а в Вестеросе». «Я помню о Вестеросе». Иногда он снился ей. «Сказочная страна, которую она никогда не видела. Но если я так легко отступлю перед старыми кирпичными стенами Мейрина, как же мне брать каменные твердыни Вестероса?» «Как и Эгон, с помощью огня. К тому времени, когда мы доберемся до семи королевств, ваши драконы вырастут. Кроме того, у нас будут осадные башни и требушеты. Все, чего не достает нам здесь. Но путь через край долгого лета далек и труден, и там нас поджидают еще неведомые опасности. Вы прибыли в Эстапор купить себе солдат, а не начинать войну. Приберегите свои мечи и копья для Вестероса, моя королева. Оставьте Мейрин мейринцам и двигайтесь на запад к Пентосу». «Побежденная?» – ощетинилась Дэнни. «Побежденным считается тот, кто трусливо прячется за высокими стенами Кхалиси», – заметил Чхога. Другие кровные всадники поддержали его. «Кровь моей крови», – сказал Ракхара. «Когда трусы прячутся и выжигают все вокруг, великие кхалы ищут более храброго врага. Это все знают». «Это все знают», — подтвердила Чхику. «Все, но не я». Дэнни всегда прислушивалась к советам сира Джораха, но уйти от Мейрина, не тронув его, этого она переварить не могла. Она не забыла детей на столбах и птиц, клюющих их внутренности, и тонкие ручонки, указывающие в сторону города. «Ты говоришь, что у нас не осталось еды, сир Джорах. Смогу ли я накормить моих людей, если пойду на запад?» «К сожалению, нет, Кхалиси. Им придется самим добывать себе еду или погибать. В походе умрут многие, но как это ни тяжело, спасти их нам не удастся. Мы должны поскорее оставить за собой эту выжженную землю». Дэнни вспомнила след из мертвых тел, который тянулся за ней через Красную пустыню. Больше такого зрелища она не желала видеть. «Нет», — сказала она, — «я не поведу своих людей на голодную смерть, своих детей. Должен быть какой-то способ проникнуть в этот город». «Способ-то, положим, есть». Бурыбен огладил свою пегу от седины бороду. «Клоака». «Клоака? Что это значит?» «Это большие, выложенные кирпичом сточные каналы, выводящие городские нечистоты в Скахазатхан. Несколько человек могли бы пройти этим путем. Я сам так бежал из Мейрина, когда Скерп лишился головы». Он скорчил гримасу. «С тех пор эта вонь так въелась в меня, что даже по ночам мне снится». Лицо сира Джураха выразило сомнение. «Мне думается, таким путем легче выйти, чем войти. Если каналы опорожняются в реку, как ты говоришь, их устья должны быть расположены под самыми стенами». «И забраны железными решетками», — подтвердил Бурыбен. «Но прутья сильно проржавели, иначе я так и утонул бы в дерьме. А внутри придется ползти вверх в кромешной тьме, через кирпичный лабиринт, где очень легко заблудиться навеки вечные. Сточные воды никогда не опускаются ниже пояса и могут захлестнуть с головой, судя по отметинам, которые я видел на стенах. И всякая нечисть там тоже водится. Здоровенные крысы, каких вы еще не видывали, и кое-что похуже». «Вроде тебя, когда ты вылез оттуда», — — засмеялся Дарио Нахарис. «Если найдутся дураки, которые на это отважатся, их учует каждый мейринский рабовладелец, как только они выберутся в город». Бурый Бен пожал плечами. «Ее Величество спросило, есть ли способ попасть в город, и я ответил. Но больше Бен Плам туда не полезет, и за все золото Семи Королевств. Если же другие захотят попытаться, милости просим». Ага, Чхога и Серый Червь хотели заговорить одновременно, но Дэнни остановила их. «Мне кажется, этот способ не слишком много обещает». Она знала, что Серый Червь готов повести своих безупречных в Клаку по ее приказу, и что ее кровные всадники тоже не поколеблются. Но никто из них не подходил для этой задачи. Дотракийцы – конные воины, а сила безупречных заключается в их дисциплине на ратном поле. Вправе ли она посылать людей на зловонную смерть во тьме ради столь неверной надежды? «Я должна подумать над этим. Прошу вас вернуться к своим обязанностям». Капитаны откланялись, оставив Дэнни в обществе ее служанок и драконов. Когда Бурый Бен выходил из шатра, Визарион расправил свои бледные крылья и лениво вспорхнул наемнику на голову, задев одним крылом по лицу. Не удержавшись на своем насесте, дракон испустил крик и снова взлетел. «Ты ему нравишься, Бен», — сказала Дэнни. «Оно и понятно», — засмеялся он. «Во мне ведь тоже есть капли драконьей крови». «В тебе?» – удивилась Дэнни. «По виду этот наемник – настоящая дворняжка. У него широкое коричневое лицо, сломанный нос, спутанные пегие волосы, а мать дотракийка наделила его большими темными миндалевидными глазами. Он утверждает, что в нем есть доля Бравоса, Летних островов, и Бена, Квахора, дотракийских степей, Дорна и Вестероса. Но о крови Таргариенов Дэнни слышала впервые». «Был такой Плам в Семи Королевствах, который женился на драконьей принцессе. Мне о нем бабушка рассказывала. Он жил во времена короля Игона». «Которого из Игонов? В Эстеросе их было 5. Сын ее брата мог бы стать 6, если бы люди Узурпатора не разбили ему голову о стену». 5, говорите? Экая путаница. Не могу вам сказать, которым по счету был тот, моя королева». Но Плам был лордом и, думаю, пользовался немалой славой в свои дни. Все дело, прошу прощения, в том, что его мужское естество было 6 футов длиной. Дэнни рассмеялась, звеня 3 своими колокольчиками. «Ты хочешь сказать дюймов?» «Нет, футов. Будь это 6 дюймов, кому бы он запомнился?» Дэнни хихикала, как маленькая девочка. «Твоя бабушка собственными глазами видела эту достопримечательность?» «Нет, видеть она не могла. Она была наполовину эбенийка, наполовину квахорка, и в Эстеросе никогда не бывала. Ей, должно быть, дед рассказывал. Но деда убили дотракийцы, когда я еще на свет не родился». «А дед от кого это узнал?» «Должно быть, ему тоже рассказывали еще в детстве. Боюсь, это все, что мне известно об Игоне неизвестном и о мужских достоинствах лорда Плама. Пойду-ка я лучше к своим сыновьям». «Ступай!» – отпустила его Дэнни. Он ушел, и она снова прилегла на подушке. «Если бы ты был большой, — сказала она драгону, почесывая его между рожками, — я бы перелетела бы на тебя через стену и расплавила их гарпию. Но пройдут еще годы, прежде чем ее драконы дорастут до того, чтобы летать на них. И кто их тогда оседлает? У дракона 3 головы, а Дэнни только 1». Она подумала о Даарио. Если был когда-нибудь мужчина, способный обесчестить женщину одними глазами, она, конечно, не менее виновна, чем он. Она поглядывает на него украдкой всякий раз, как ее капитаны собираются на совет, а блеск его золотого зуба в улыбке вспоминается ей даже по ночам. И глаза. Его ярко-синие глаза. На пути от Юнкая до Арио каждый вечер, являясь с докладом, приносил ей какой-нибудь цветок или веточку, чтобы она лучше познакомилась с этим краем, — говорил он. Желтую иву, дикие розы, мяту, девичье кружево, кинжальный лист, ракиту, золото гарпии. И хотел избавить ее от вида мертвых детей. Напрасно, конечно, но делал он это с добрыми намерениями. А еще он смешил ее, что никогда не удавалось Сиру Джуруху. Дэнни попыталась представить себе, Что будет, если она позволит Дарию поцеловать себя так, как поцеловал тогда Джорах на корабле? Мысль эта волновала ее и тревожила. Риск слишком велик. Она и без чужих слов знала, что тирашийский наемник – человек нехороший. Несмотря на все свои улыбки и шуточки, он опасен и даже жесток. Утром Салор и Прендаль были его товарищами, а вечером он отрубил им головы. Кхалдрога тоже бывал жесток, и не было на свете человека опасней, однако она его полюбила. Сможет ли она полюбить Дарию? И так ли уж это будет важно, если она уложит его к себе в постель? Если это случится, станет ли он одной из голов дракона? Серджорах, несомненно, будет разгневан, но не он ли посоветовал ей взять себе еще двух мужей? Может быть, ей следует взять их обоих и покончить с этим. Что за глупые мысли лезут ей в голову? Ей нужно взять город, и мечты о поцелуях и синих глазах красавца-наемника не помогут ей проломить стены Мейрина. «Я от крови дракона», — напомнила себе Дэнни. Мысль ее двигалась по кругу, как крыса, ловящая собственный хвост. Внезапно ей сделалось тесно в шатре, захотелось подставить лицо ветру и ощутить запах моря. «Мисс Андея», — позвала она, — «вели оседлать мою лошадь и свою тоже». «Слушаюсь, Ваше Величество», — с поклоном ответила девочка. «Прикажете своим кровным всадникам сопровождать вас? Возьми Марстана, я не собираюсь выезжать за пределы лагеря». Среди ее детей у нее врагов нет, а старый оруженосец не станет болтать безумолку, как Бельвас, или смотреть на нее, как Дарию. Сожженная оливковая роща, где она поставила свой шатер, располагалась у моря, между лагерями дотракийцев и безупречных. Лошадей оседлали, и Дэнни со своими спутниками двинулась вдоль берега, прочь от города. Даже теперь она чувствовала, как этот город насмешливо усмехается ей в спину, а, оглядываясь через плечо, видела, как сверкает в предвечернем солнце бронзовая гарпия, венчающая Великую пирамиду. Скоро тамошние рабовладельцы в своих каемчатых токарах примутся за ужин из молодой баранины, оливок, нерожденных щенков, сваренных в меду сонь и прочих изысканных блюд. А дети ее лягут спать голодными. Внезапный гнев охватил Дэнни. «Я сокрушу вас», — поклялась она про себя. Проезжая мимо кольев и ям, обводящий лагерь евнухов, она следила, как серый червь со своими сержантами проводит для одной из рот учения со щитами, короткими мечами и тяжелыми копьями. Другая рота в одних белых набедренных повязках купалась в море. Дэнни давно убедилась, как чистоплотны евнухи. От некоторых ее наемников разит так, будто они не мылись и не меняли одежду с тех пор, как ее отец лишился железного трона, а безупречные моются каждый день, даже после трудного перехода. Когда воды для мытья нет, они очищают себя песком на дотракийский манер. Евнухи при виде ее опускались на колени, прижимая сжатые кулаки к груди. Дэнни отвечала им тем же приветствием. Был прилив, и море пенилось прямо у ног ее серебрянки. Чуть дальше в море стояли ее корабли со свернутыми парусами. Ближе всех были Рион, бывший Садулион, дальше Галея Мираксес и Пхагар, в прошлом Шалунджоза и Летний Сон. На самом деле это корабли магистра Иллирио, однако она переименовала их, не задумываясь. Это не просто имена драконов. В Древней Валирии, до того, как ее поразил Рок, Балерион, Мираксес и Пхагар были богами. К югу от аккуратно огороженного лагеря, где упражнялись и занимались омановением безупречные, расположились станом ее вольноотпущенники, куда более шумный и беспорядочный народ. Дэнни раздала бывшим рабам оружие, взятое в Остапории Юнкай, а Серджорах составил из боеспособных мужчин 4 полноценные роты. Но здесь никаких учений не происходило. Около 100 человек, собравшись вокруг сложенного из плавника костра, жарили лошадиную тушу. Пахло вкусно, и жир капал в огонь, но Дэнни только нахмурилась, проезжая мимо. За тремя всадниками со смехом бежали детишки, и со всех сторон слышались возгласы на самых разных языках. Одни величали Дэнни матерью, другие просили о чем-то, третьи молили за нее своих богов, четвертые сами обращались к ней за благословением. Дэнни улыбалась направо и налево, касалась протянутых к ней рук и, в свою очередь, позволяла коленопреклоненным касаться ее стремени или ног. Многие из них верили, что такие прикосновения приносят счастье. «Пусть себе трогают, если это придает им мужество», — думала Дэнни. «Впереди у нас еще немало испытаний». Дэнни остановилась поговорить с беременной женщиной, которая хотела, чтобы матерь драконов дала имя ее ребенку, когда он родится. В это время кто-то схватил ее за левое запястье. Обернувшись, Дэнни увидела высокого, оборванного человека с бритой головой и дочерно загорелым лицом. «Не так сильно!» — начала она, но мужчина уже сдернул ее с седла. Земля ринулась ей навстречу и вышибла воздух из легких. Серебристая кобыла, заржав, попятилась прочь. Оглушенная Дэнни повернулась на бок, приподнялась на локте и увидела над собой меч. «Подлая свинья!» — сказал мужчина. «Я так и знал, что когда-нибудь ты заявишься сюда, чтобы тебе тут ноги целовали». Голова у него была голая, как дыня, нос покраснел и облупился, но она узнала этот голос и эти бледно-зеленые глаза. «Для начала я отрежу тебе титьки». Дэнни смутно слышала, как Миссандея зовет на помощь. Один из бывших рабов сунулся вперед, но тут же рухнул на колени, залившись кровью. Мера вытер меч о его штаны. «Кто еще хочет?» «Я!» Арстан Белобородый соскочил с коня и стал над Дэнни. Соленый ветер шевелил его белые волосы, руки сжимали длинный посох. «Дед!» — сказал Мера. «Ты лучше иди отсюда, пока я не сломал твою палку пополам и не засунул ее тебе». Старик сделал ложный выпад одним концом посоха, отвел его назад и ударил другим концом с такой быстротой, что Дэнни глазам не поверила. Титанов бастард отлетел назад в набегающий на берег прибой, выплевывая кровь и выбитые зубы. Арстан заслонил Дэнни с собой. Мера замахнулся мечом, но старик с кошачьим проворством отклонился назад, и его посох прошелся по ребрам Меры, чуть не сбив того с ног. Арстан, войдя в воду, отразил новый удар наемника, отскочил и встретил третий удар на половине взмаха. Все происходило так быстро, что Дэнни едва успевала следить за боем. Миссандея поднимала ее на ноги, когда она услышала громкое «крак». Она подумала, что это сломался посох Арстана, но тут увидела кость, торчащую из икры Меры. Падая, Титанов бастард ткнул мечом старику в грудь, но тот почти пренебрежительно отвел удар и треснул врага в висок концом посоха. Мера растянулся у самого берега. Кровь пузырями выходила у него изо рта, волны прокатывались над ним. Еще миг, и бывшие рабы накинулись на него, в бешенстве орудуя ножами, камнями и голыми кулаками. Дэнни отвернулась, испытывая тошноту. Сейчас ей было страшнее, чем в прошедшие мгновения. Этот человек чуть не убил ее. «Ваше Величество!» Арстан опустился на колени. «Я стар, и мне стыдно. Я не должен был даже близко подпускать его к вам. Я оплошал, не узнав его безволосой бороды». «Я его тоже не узнала». Дэнни сделала глубокий вдох, чтобы остановить дрожь. «Враги повсюду. Проводи меня обратно в шатер, пожалуйста». Когда прибыл Мормонт, она лежала, закутанная в свою львиную шкуру, и пила вино с пряностями. «Я видел речную стену», — начал он. «Она на несколько футов выше остальных и столь же прочна. Притом у мейринцев под ней заготовлено с полдюжины брандеров». «Ты должен был предупредить меня о том, что Титанов бастард бежал», — прервала его Дэнни. Рыцарь нахмурился. «Мне не хотелось испугать вас. Я назначил награду за его голову. Уплати ее белобородому». Мера шел с нами от самого юнкая. Он сбрил бороду, волосы и замешался среди освобожденных рабов, выжидая случая отомстить. Арстан убил его. Серджорах вперил в старика пристальный взгляд. Оруженосец с палкой убил Мера из Браавоса? «С палкой или нет, он больше не оруженосец», — сказала Дэнни. «Я желаю, чтобы Арстан был посвящен в рыцари». «Нет». Самым странным в этом возгласе было то, что он вырвался одновременно у обоих мужчин. Сэр Джорах обнажил меч. «Убить титанового бастарда — дело не шуточное. Кто ты, старик?» «Лучший рыцарь, чем ты, сир», — холодно молвил Арстан. «Рыцарь?» Дэнни ничего не понимала. «Ты назвался оруженосцем?» «Я был им, ваше величество». Старик опустился на одно колено. «В юности я служил оруженосцем у лорда Сванна, а по приказу магистра Иллирио стал служить также и силачу Бельвасу. Но в промежутке между этими двумя службами я был в Эстеросе рыцарем. Я не лгал вам, моя королева, но утаил от вас долю правды. Смиренно прошу вас прощения за это и за прочие свои грехи». Дэнни все это очень не понравилось. «Какую правду ты утаил от меня? Говори!» Старик склонил голову. «В кварте, когда вы спросили, как меня зовут, я назвался Арстаном. Тут я опять-таки не солгал. Многие знали меня под этим именем, пока мы с Бельвасом разыскивали вас. Но это не настоящее мое имя». Дэнни испытывала скорее растерянность, чем гнев. Джорах не раз предупреждал ее, что Арстан ее обманывает. Но тот же Арстан только что спас ей жизнь. Лицо Сера Джораха налилось багровой краской. «Мера сбрил себе бороду, а ты ее отрастил, так? Вот почему ты казался мне таким дьявольски знакомым». «Ты его знаешь?» — в полном недоумении спросила Дэнни. «Я видел его 10 раз, большей частью издали, когда он стоял в строю со своими братьями или выезжал на турнир. Но в 7 королевствах Баристона Смелого знали все». Сэр Джорах приставил острие своего меча к шее Арстана. «Кхалисси, перед вами сэр Баристон Селми, лорд, командующий Королевской гвардией, предавший ваш дом и перешедший к узурпатору Роберту Баратиону». Старый рыцарь даже глазом не моргнул. «Ворона называет ворона черным, а Джорах Мормонт говорит об измене». «Зачем ты здесь?» — спросила Дэнни. «Если Роберт послал тебя убить меня, зачем ты тогда спас мою жизнь?» «Он служил узурпатору. Он предал память Рейгара и обрек Визериса на жизнь и смерть в изгнании. Но если бы он хотел ее смерти, ему довольно было бы остаться в стороне». «Мне нужна полная правда, и ты скажешь мне ее, присягнув честью рыцаря. Чей ты человек, узурпатора или мой?» «Ваш, если вы пожелаете меня взять», — со слезами на глазах ответил сэр Баристон. «Да, я принял помилование Роберта и служил ему в Королевской гвардии и в Совете. Служил вместе с цареубийцей и другими, немногим лучше его, маравшими мой белый плащ. Этому нет оправдания. Быть может, я и до сих пор оставался бы в Королевской гвардии, если бы злой мальчишка на железном троне не выгнал меня. Мне стыдно в этом признаться. Но когда он сорвал с меня плащ, которым облёк меня белый бык, и в тот же день приказал убить меня, мне показалось, что с глаз моих сорвали пелену. Тогда я понял, что должен найти себе настоящего короля и умереть у него на службе». «Это желание я готов удовлетворить», — мрачно вставил сэр Джорах. «Тише», — сказала Дэнни. «Сначала я выслушаю его». «Быть может, мне предстоит умереть смертью изменника», — продолжал сэр Баристон. «Но тогда она должна постигнуть не меня одного. Прежде чем принять помилование Роберта, я сражался против него на Трезубце. Ты же, Мормонт, был на его стороне, не так ли?» Он не стал дожидаться ответа. «Я сожалею, что ввел в заблуждение ваше величество. Только так и можно было помешать Ланнистерам узнать о том, что я к вам примкнул. За вами следят, как следили и за вашим братом. Лорду Варису все эти годы докладывали о каждом движении Визериса. Заседая в Малом Совете, я выслушал около 100 таких донесений. А как только вы стали женой Кхала Дрога, рядом с вами тоже появился доносчик, продающий ваши секреты пауку в обмен на золотое обещание». «Не может этого быть. Ты ошибаешься», — Дэнни смотрела на Джороха Мормонта. «Скажи ему, что он ошибается. Доносчиков здесь нет. Скажи ему, сэр Джорах. Мы вместе пересекли Дотракийское море и Красную пустыню». Ее сердце трепетало, как птица в стекле. «Скажи ему, Джорах. Скажи, что он не прав». «Иные бы тебя взяли, Селми». Сэр Джорах швырнул свой меч на ковер. «Кхалиси, это было только в начале, до того, как я узнал вас и полюбил». «Не произноси эти слова!» Дэнни отпрянула от него. «Как ты мог? Что такое узурпатор пообещал тебе? Золото?» Бессмертные сказали, что ей предстоит пережить еще две измены. Из-за золота и из-за любви. «Говори, что они тебе посулили?» Варис сказал, что мне позволят вернуться домой. Склонил голову Джорах. «Ты мог бы вернуться домой вместе со мной». Драконы почувствовали ее ярость. Визарион взревел и пустил дым. Дракон захлопал черными крыльями. Рейгаль откинул голову назад, изрыгая пламя. И следовало бы сказать заветное слово и сжечь их обоих. Неужели ей ни на кого нельзя положиться? «Как видно, в Эстросе все рыцари такие же лжецы, как и вы. Убирайтесь, пока мои драконы вас не поджарили. Думаю, жареный лжец смердит столь же скверно, как клоака бурого Бена. Вон!» Сэр Баристон с трудом поднялся, и Дэнни впервые поняла, как он стар. «Ваше Величество приказывает нам уйти. Но куда?» «В преисподнюю. Послужить королю Роберту». Горячие слезы обожгли ей щеки. Дракон закричал, мотая хвостом. «Пусть иные заберут вас обоих! Убирайтесь, пока я не отрубила ваши вероломные головы!» Вслух этих слов она произнести не могла. Они ее предали, но не раз спасали ей жизнь. Но они ей лгали! «Ступайте! Мой медведь, мой могучий медведь! Что я буду без тебя делать? И ты, старик, друг моего брата! Ступайте! Ступайте!» Внезапно ей стало ясно, куда послать их.